Thank you. Проснись, напомни, famiglie, che significa niel lubir. E io poverio, stop d'un jour, lubir s'affermeras, stop n'y scalvo mne, on ferte voi. Когда бы я тебя обманывал, признался бы, сказал ли бы то имя, которого не можешь ты слышать? Где спута обдуманность, коварство? Поцелуй. Один, пора. Один, пора.